MC Akim 2010 новый микстейп. Hey. А ты привыкла к голосу и к лирике? Мои песни о любви вечные. И ты снова подойдешь ко мне, скажешь спасибо, поцелуешь и назовешь любимым. А ты привыкла к голосу и к лирике? Мои песни о любви вечные. И ты снова подойдешь ко мне, скажешь спасибо, поцелуешь и назовешь любимым. Музыка помогает выбраться мне из депрессии. Я люблю лирику, сопли и не терплю агрессию. Я вечно думаю о чем-то, пишу на листах. Может, это глупо все решать, ведь вам ночами в моей комнате всегда свет горит. Дверь закрыта и лишь ручка, а листок скрипит. Ношу свое имя и свои лиричные песни в историю музыки. И ведь кого-то бесит, кому-то нравится слушать это вечерами. Кто-то думает, мечтает, а кто-то опускает. Пишу для себя и для нескольких людей. Слушай лишь меня, слушай новый микстейп. Коротко, но ясно. 2010, весна. MC Akim. Let's go. Let's go. Let's go.